не выдав себя даже движением глаз, как и полагается хорошему профессионалу, Ремезов совершенно неожиданно сделал выпад, стараясь ребром ладони достать мою шею, которую он только что выпустил. Но это ему не удалось, я успел уклониться. Даже в обычном, неускоренном режиме я не уступал Ремезову в реакции и значительно превосходил его в силе. По моему внешнему, довольно-таки хилому виду невозможно было догадаться, какие стальные, многократно усиленные энерганом мышцы оплетали костяк моего тела. Но мне никак не удавалось воспользоваться этим преимуществом. Потеряв захват, Ремезов понял, что его противник значительно сильнее, чем он предполагал, и теперь действовал значительно осторожнее, держась на дальней дистанции, и старался, не допуская сближения, достать меня одним из своих приемчиков. Этот изматывающий уход от ближнего боя ничего хорошего мне не сулил. Рано или поздно я допущу ошибку, не успею поставить блок или уклониться. Одного пропущенного удара будет достаточно для того, чтобы покончить со мной. Павловский не зря держал Ремезова в качестве телохранителя. Этот человек блестяще владел приемами современной рукопашной схватки айдзю, вобравшей в себя все лучшее из старинных школ рукопашного боя. Оставался единственный выход – спровоцировать его на атаку и постараться провести захват, прежде чем он нанесет смертельный удар. Мы кружились на узкой площадке между столом и первыми рядами кресел, около которых в повалку лежали спящие люди.